в 1054 году, оставив наследниками своих сыновей Изяслава, Святослава и Всеволода, разделив между ними наследие. В последующие годы Выжгородский Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев становится семейным храмом Ярославичей, святилищем их братской любви и совместного служения Родине. Прошло 2 года, и церковь уже обветшала. Придя однажды в нее, Изяслав Ярославич увидел ее ветхость, призвал старшину плотников и велел ему построить новую, одноглавую церковь во имя святых страстотерпцев. Когда церковь была закончена совсем, боголюбец Изяслав умолил архиепископа Георгия, чтобы тот учредил перенесение мощей святых в новую церковь. И взяли прежде князья на рамена тело святого Бориса в раке деревянной и понесли в пришествие преподобных чернорисцев со свечами. За иноками шли диаконы и пресвитеры, затем митрополит и епископы. И принесши, поставили раку в церкви, открыли ее, и исполнилась церковь благоухания чудного. Затем взяли каменную раку с телом святого Глеба, поставили на сани и, взявшись за веревки, повезли их. И когда были уже в дверях, остановилась рака и не двинулась вперед. Тогда повелели народу восклицать «Господи помилуй!» и молились Господу и святым, и тотчас сдвинули раку. Митрополит Георгий взял руку святого Глеба и благословил ею князей. И с тех пор, 1072 год, установился сей праздник 2 мая в честь и славу святых мучеников благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Этот день памяти перенесения мощей также стал широко праздноваться на Руси. Летопись по 1093 годом сообщает, что праздник святых Бориса и Глеба явился новым великим праздником земли русской. Борисоглебский храм с мощами святых страстотерпцев прославился многими чудесными исцелениями, дарованными по милости Божией всем, приходившим с верой и молитвой. Некий человек был нем и хром, нога у него была отнята по колено. Сделав деревянную ногу, он ходил на ней и пребывал у церкви святых с иными убогими, принимая от христиан милостыню. В один из дней случилось же так, что ему не дали ни есть, ни пить, и сидел он голодный и жаждущий. Тогда внезапно впал он в выступление и видение видел. Представилось ему, что сидит он у церкви святых, и увидел он Бориса и Глеба, вышедших как бы из алтаря и шедших к нему, и пал он ниц. Святые взяли его за руку, посадили его и стали говорить об исцелении его. Потом перекрестили уста его, взяли его больную ногу, как бы помазали маслом, и потянули ее за колено. Все сие недужное как бы во сне видел, ибо он упал ниц. Увидев его распростертым на земле, люди повертывали его туда и сюда. Он лежал, как мертвый, не имея сил двинуть ни устами, ни очами. Только душа его в нем была, и сердце билось. Все думали, что его поразил бес. Взяли его, понесли и положили у церкви святых перед дверями. Много людей стояло вокруг, смотрели и дивились преславному чуду. Искали настрадальца, появилась нога и стала расти, пока не сравнялась с другой. И это произошло не в долгий срок, а в 1 час. Видя сие, находившиеся тут прославили Бога и его угодников, мучеников Романа и Давида. И все воскликнули: «Кто возглаголит силы Господни, слышанно сотворит вся хвалы Его. Дивен Бог, творяй чудеса един». в городе некий слепец. Приходил он к церкви святого Георгия и молился святому, прося прозрения. Однажды ночью явился ему святой мученик Георгий и сказал: «Что ты взываешь ко мне? Если ты хочешь прозреть, я тебе поведаю, как всего достигнуть. Иди к святым Борису и Глебу, они, если пожелают, даруют тебе зрение, о котором ты просишь. Ибо им дана благодать от Бога в стране русской исцелять всякие муки и недуги». Видя сие и слыша, слепец пробудился и отправился в путь, как ему было велено. Пришел он к церкви святых мучеников и пробыл тут несколько дней, преподая и моля святых, пока они не посетили его. И прозрел он, и стал видеть, славя Бога и святых мучеников. И рассказал он всем, как видел, что пришли к нему святые мученики, перекрестили ему глаза трижды, и тотчас они отверзлись. Все возблагодарили Бога за те преславные, предивные и несказанные чудеса, которые творились святыми мучениками. Ибо написано: «Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит». И еще: «Вся елико восхоте сотворите». Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь, но успел довести кладку стен лишь до 8 локтей и скончался в 1079 году. Всеволод, став князем земли русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, тотчас, в ту же ночь, упал ее вверх, и вся она разрушилась. Почитание святых Бориса и Глеба сильно развилось в эпоху внуков Ярослава, приводя нередко к своеобразному благочестивому соревнованию между ними. Сын Изяслава Святополк, представление 1113, устроил святым серебряные раки. Сын Всеволода Владимир Мономах, представление 1125, в 1102 году тайно, ночью, прислал мастеров и оковал серебряные раки листами золота. Но их превзошел сын Святослава Олег, представление 1115, который умыслил воздвигнуть сокрушившуюся каменную церковь и, приведя строителей, дал в обилии всего, что нужно. Церковь была готова в 1111 году. Расписали ее. Олег много понуждал и молил Святополка, чтобы перенести в нее святые мощи. Святополк не хотел, за ней не он создал эту церковь. Перенесение мощей совершилось 2 мая 1115 года. Вообще же имена Борис и Глеб, так же, как Роман и Давид, были излюбленными во многих поколениях русских князей. Князья состязались в создании великолепных храмов святым мученикам. Сам Олег, кроме Вышгородского храма, воздвиг в 1115 году Борисоглебский собор в Старой Рязани, почему епархия называлась позже Борисоглебской. Его брат Давид строит такой же в Чернигове в 1120 году. В 1132 году Юрий Долгорукий построил церковь Бориса и Глеба в Кидекше на реке Нерли, где было становище святого Бориса. В 1145 году святой Ростислав Смоленский заложил церковь каменную на Смедыне в Смоленске. В следующем году возник первый деревянный Борисоглебский храм в Новгороде. В 1167 году на смену деревянному закладывается каменный, оконченный и освященный в 1173 году. Выжгородские святыни были не единственным центром литургического церковного почитания святых страстотерпцев Бориса и Глеба, распространенного по всей русской земле. Прежде всего, существовали храмы и монастыри в конкретных местностях, связанных с мученическим подвигом святых и их чудесной помощью людям. Храм Бориса и Глеба на Дорогожиче, на пути в Выжгород, где святой Борис по преданию испустил дух. Борисоглебский монастырь на Тьме, близ Торжка, основан в 1030 году, где хранилась голова святого Георгия Угрина. Борисоглебские храмы были воздвигнуты на Альте в память победы Ярослава Мудрого на Цветополка Макаяном 24 июля 1919 года и на Гзене в Новгороде на месте победы над Волхвом Глеба Святославича. И умножались чудеса святых, и, как писано во Святом Евангелии, не всему миру вместите пишемых. Они творились, не будучи записываемы, и кто знал о них, рассказывал. В городе Владимире-Залесском княжил внук Владимира Мономаха Всеволод Юрьевич. На него в 1175 году восстали два племянника – Мстислав и Ярополк Ростиславичи. После Великой битвы Ростиславичи были поражены Всеволодом, захвачены в плен и приведены во Владимир. Всеволод поставил к ним стражу, но позволил им ходить на свободе. Владимирцы, видя сих плененных князей на свободе, а не в темнице, возроптали, и великий князь не мог удержать народ от мятежа. Владимирцы разметали темницу и, схватившим Мстислава и Ярополка, ослепили их и отпустили. Так несчастные Ростиславичи, хотевшие большей славы и власти, были усмирены и ослеплены. И вот пошли они к Смоленску и пришли на Смядынь в церковь святых мучеников Бориса и Глеба. Был же тогда день памяти убиения святого Глеба 5 сентября. И молились князья Богу с великим усердием и призывали на помощь святых мучеников, как сродников своих, чтобы святые поставили им облегчение, так как язвы на месте очей гноились у них. Когда они молились, сначала облегчилась боль, а затем неожиданно им было даровано прозрение. Ясно видя, начали Ростиславичи славить и благодарить Бога, Пречистую Богородицу и святых князей Романа и Давида. И возвратились они с радостью в дома свои, рассказывая всюду о милости Господней, поданной им по молитве святых мучеников. В городе Турове жил в древние времена старец некий именем Мартин, и страдал он часто от болезни живота. Когда страдания приступили к нему, старец лежал, крича от боли, не имея сил встать и позаботиться о теле своем. Однажды, хворая тем недугом, лежал он в келье и изнемогал от жажды. Но никто не посетил его, так как вокруг монастыря тогда разлилась вода. На третий день пошли к нему святые мученики Борис и Глеб, в том виде, как они были изображены на иконе, и спросили: «Чем ты хвораешь, старче?» Тот рассказал им о своем недуге. «Не надо ли тебе воды?» «О, господа мои!» — отвечал старец. «Уже давно я жажду». Один из них взял коромысло и принес воды, а другой зачерпнул ковшик. И напоили они старца. Тогда он спросил: «Чьи вы дети?» Они им отвечали: «Мы братья Ярослава». Старец, думая, что они родственники князя Ярослава, сказал: «Да пошлет вам Господь многие лета, господа мои, возьмите сами хлеб и ешьте, ибо я не могу послужить вам». Они отвечали: «Пусть хлеб останется для тебя, а мы пойдем. Ты же не хворай больше, но усни». И тотчас стали невидимы. Выздоровев, старец понял, что его посетили святые Борис и Глеб, и, встав, прославил Бога и угодников его. И с тех пор никогда не хворал он тем недугом, был здоров и рассказывал братья об исцелении, дарованном ему святыми мучениками. Благородный князь Александр Ярославич, прозванный Невским, во время княжения своего в Великом Новгороде вел войну со шведами. Когда он с войском пришел на реку Неву, один из его воевод, богобоязненный муж именем Филипп, исполняя порученную ему ночную стражу, увидел при восходе солнца плывущий по воде корабль. Посреди корабля стояли святые мученики Борис и Глеб в одеждах червленых, гребцы же сидели, одетые как бы мглою. И сказал святой Борис святому Глебу: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против неистовых врагов». Сие видение воевода поведал князю своему. И в тот день князь Александр, помощью святых мучеников Бориса и Глеба, победил и попрал силу шведов, вождя их Биргера, сам уязвил мечом в лицо и с торжеством возвратился в Великий Новгород в 1240 году. Подобным же образом, когда великий князь московский Дмитрий Иоаннович вел войну с царем татарским Мамаем, ночной страж Фома Хоцебеев видел открытое ему Богом такое видение. На высоте показалось большое облако, и вот с востока шли как бы великие полки. С юга же явились двое юношей, державшие в руках свечи и острые обнаженные мечи. Все юноши были святые мученики Борис и Глеб. И сказали они воеводам татарским: «Кто вам велел истреблять отечество наше, от Господа нам дарованное?» И стали они сечь врагов, так что никто из них не уцелел. Наутро страж тот поведал свое видение великому князю. Князь же, возведя очи на небо и воздев руки, стал молиться со слезами, говоря: «Господи, человеколюбче, по молитвам святых мучеников Бориса и Глеба, помоги мне, как Моисею на Амалика, как Давиду на Голиафа, как Ярославу на Святополка, как прадеду моему Александру на шведского короля, так и мне на Мамая. Подай помощь». И вот в день 8 сентября 1380 года великий князь московский Дмитрий, по молитве святых страстотерпцев Бориса и Глеба, победил Мамая, царя татарского. Святые страстотерпцы Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизированными русской и византийской церквами. Служба им была составлена вскоре после их кончины. Составителем ее был святитель Иоанн I, митрополит Киевский, 1008-1035, что подтверждают записи в Минеях XII века. Свидетельством особого почитания на Руси святых мучеников Бориса и Глеба служат многочисленные списки житий, сказания о мощах, чудесах и похвальных слов в рукописных и печатных книгах XII-XIX веков. Их заступничество простирается на всех, кто с верой обращается к ним в своих молитвах.